Трек 20. Время действия – 3 сентября, вечер. Место действия – общежитие группы «Корона». На диване сидит растрёпанная Инжон. По её лицу видно, что она плакала. Остальные участницы группы, за исключением Юнми, окружив диван, смотрят на неё со смешанными выражениями на лицах. В воздухе ощущается атмосфера неприятного события. «И директор Юсон хотел, чтобы ты переспала с продюсером за роль?» Хотя и так всё понятно, но всё равно переспрашивает на всякий случай Кюри. «Да», – говорит Инджон и несколько раз мелко кивает, смотря в пол. «Святые ананасы!» – удивлённо озадаченно произносит Хюмин, переваривая новость. «Что творится?» «А ты пнула продюсера между ног и сбежала?» – продолжает переспрашивать Кюри. «Не пнула», – отрицательно мотает головой несчастная Инджон. «Я его коленом ударила». «При президенте Санхёне такого безобразия не было», – возмущённо констатирует Санён. «Нужно жаловаться». «Кому?» – поворачивается к ней Хюмин. Санён задумывается. «Так ты и не знала обо всём этом?» – продолжает допытываться Кюри у Инджон. «Что там продюсер будет?» «Как она не знала?» – вступает в разговор Джихён. «Инджон же сказала, что директор пригласил её для переговоров с продюсером. Чем ты слушаешь?» «Погоди», – отвечает ей Кюри. «Если ты всё поняла, то я не очень. Я пытаюсь понять, почему меня не приглашали на такие переговоры. Или кого-то ещё из нас. Нас всех это ожидает, и Инджон не повезло оказаться первой. Или, может, тут есть что-то ещё?» Девушки задумываются над прозвучавшими вопросами. Инжон шмыгает носом. «А что тут может быть ещё?» – помолчав, спрашивает Джихён. «Не знаю», – признаётся Кюри. «Просто почему это произошло именно с Инжон? А не со мной, не с тобой или с кем-то ещё?» Девушки опять задумываются. «Я невезучая», – продолжая шмыгать носом, говорит Инжон. «Все получают себе сольные проекты и ни у кого нет проблем. А мне стоило попросить директора о соло, и вот чем закончилось». Инжон начинает чаще шмыгать носом и моргать. «Ты просила директора о соло?» – заинтересованно спрашивает Кюри. Инжон молча кивает. «Расскажи», – требует Кюри. «Расскажи всё, о чём ты говорила с директором». Поколебавшись и проглотив за это время слёзы, Инжон начинает говорить. «Главная роль в дораме?» Удивляется Кюри после того, как Инджон добирается до конца своего повествования. «Ничего себе, Инджон! А ты, оказывается, интриганка!» «Почему я интриганка?» – удивляется та. «Ходила, просила о себе», – поясняет Кюри. «А что тут такого?» – ещё больше удивляется Инджон. «Я просто попросила старшего начальника позаботиться обо мне. Что я сделала не так?» «Никто, кроме тебя, этого не делал», – поясняет Кюри. «Ну и что?» – не понимает Инджон. «Это же не запрещено!» «А директор Юсон говорил тебе, что нужно будет сделать, чтобы получить у продюсера главную роль?» – спрашивает Кюри и уточняет. «Кроме переговоров». «Стараться», – подумав, отвечает Инджон. «Много работать». «О, Господи!» – воздев глаза к потолку, восклицает Кюри. «Онни, ты...» «Ты просто... я не знаю, с чем сравнить твою наивность!» Инджон озадаченно хлопает на неё глазами. «Наивность?» – переспрашивает она. «А в чём наивность?» «Онни», – нравоучительным тоном произносит Кюри. «В развлекательной индустрии это сплошь и рядом, когда актрисы покупают главные роли в фильмах, давая доступ к своему телу тем людям, которые это решают». Инджон несколько секунд обдумывает услышанное. «Я знаю это», – обдумав, сообщает она. «Но раньше никогда ничего не нужно было делать, кроме того, что написано в сценарии». «Раньше это когда агентством руководил президент Санхён», – говорит Кюри. «А сейчас агентством руководит директор Юсон. Президент всегда говорил, что относится к нам, как к своим дочерям. А у Юсона эта работа временная». Инджон снова, встав на паузу, обдумывает её слова. «Но вы ведь все получали свои соло-проекты, когда директором уже был Юсон», – говорит она и, обведя присутствующих взглядом, делает закономерный вывод. «Значит, все делали больше, чем по сценарию?» Её взгляд останавливается на Джихён, которая под ним вспыхивает. «Ты о чём сейчас подумала?» – возмущённо восклицает она. «О том, что сказала Кюри», – честно признаётся Ин-Джон. «Нашла кого слушать. Ничего я не делала, кроме того, что было написано в сценарии». «Почему тогда только мне такое выпало?» – с подозрением спрашивает Ин-Джон. «Мне бы тоже это хотелось понять», – поддерживает её Кюри. «Неужели я такая невезучая?» – задаётся вопросом Ин-Джон. «Скорее, ты просто до крайности наивная», – отвечает ей Кюри. «Не поняла, что условия изменились, а директор Юсон – это не президент Санхён. И теперь у тебя от этого будут проблемы. И, наверное, большие». Ин-Джон некоторое время молчит, шмыгая носом. «Почему?» – спрашивает она, видимо, не желая признаваться самой себе, что это неизбежно. «Ты просила директора позаботиться о тебе. Он это сделал», – объясняет Кюри. «Нашёл продюсера, который готов был дать тебе главную роль в дораме. А ты пнула продюсера между ног и убежала». «Мне кажется, директор Юсон потерял лицо перед продюсером». Ин-Джон, собрав складку на лбу, тяжело задумывается над словами Кюри. «Но он же хотел меня изнасиловать», – возражает она. «Вполне возможно, он думал, что ты знаешь о цене и согласна», – говорит Кюри. «Поэтому подумал, что ты просто ломаешься». «Ломаюсь?» «Ага». Ин-Джон снова тяжело задумывается. «Но это всё равно безобразие», – говорит Сун-Ён. «Это мерзко заставлять артисток заниматься такими вещами». «Как я поняла, Ин-Джон никто не заставлял», – отвечает Кюри. «Она попросила Юсона позаботиться о ней. Он выполнил её просьбу. Она пришла туда своими ногами, связанная её туда не тащили. Её даже никто не напоил. Но что-то пошло не так. Похоже, кто-то сглупил». «Считаешь, что это я?» Наклонив голову к плечу, Ин-Джон мрачно смотрит на Кюри. «Я этого не говорила», – быстро отвечает та. «И что теперь будет?» Оглядывая присутствующих, спрашивает Джихён. «Не знаю», – пожимает плечами в ответ Кюри. «Многое будет зависеть от того, насколько директор Юсон посчитает себя оскорблённым». «Выходит, что я сама во всём виновата, так?» – спрашивает Ин-Джон. Кюри снова пожимает плечами, на этот раз молча. «Ничего ты не виновата!» – восклицает Сун-Ён, пока остальные молчат. «Директор Юсон не должен был ставить тебя в такую ситуацию. Это безнравственно. Нужно сообщить о происходящем президенту Санхёну». «У президента Санхёна сейчас плохо со здоровьем», – напоминает Хюмин. «Ему нельзя волноваться. И вообще, он не берёт трубку. Как ему сообщить?» «Старший менеджер Кихо?» – предлагает Джихён. «Не знаю, сможет ли он это сделать», – говорит Хюмин. «И захочет ли? Врачи ведь запретили президенту волноваться. Станет ли Кихо нарушать их предписания из опасения, что президенту станет хуже? И потом, пока ведь ничего не случилось?» «Да, всё это очень неприятно. Но Ин-Джон цела, а директор Юсон никак её не наказал. Нужно подождать, пока не появится какая-то ясность, прежде чем что-то предпринимать». Девушки согласно кивают. «Подождём, пока всё не прояснится», – говорит Хюмин, подводя итог разговору. Время действия – 4 сентября, начало дня. Место действия – агентство Fan Entertainment. «Ин-Джон, идиотка такая! Ты что вчера такое устроила?» Развернувшись с вытаращенными глазами к зашедшей следом за ним в кабинет Ин-Джон, с непередаваемым возмущением восклицает Юсон. Ин-Джон ещё больше, чем было, втягивает голову в плечи и смотрит вниз и в сторону. «Ты просила меня позаботиться о тебе. Я нашёл тебе вариант, который бывает раз в жизни. А ты? Что сделала ты?» Часто дыша, Юсон с возмущением смотрит на девушку, которая продолжает молчать, опустив голову и смотря в пол. «Ты чё, вообще д***ая?» Уже спокойней интересуется Юсон. «Язык проглотила. Отвечай!» «Простите, директор Юсон», – говорит Ин-Джон. «Но продюсер Су-Джун начал ко мне приставать». «Ну и что?» – с удивлением спрашивает Юсон. «Что в этом такого? Что плохого в том, что мужчина проявил к тебе внимание?» Он был сильно пьян, и он меня старше, господин директор». Господин директор несколько секунд с изумлением смотрит на свою подчиненную. «Ты что, предложение руки и сердца получать туда пришла?» – восклицает он. «Твоя задача была понравиться продюсеру и получить роль. А ты, что ты сотворила вместо этого?» «Я не хотела получать роль таким образом», – опустив голову, мямлит Инджон. «Чё?» – с презрением тянет Юсон. «Чего ты там не хотела?» «Получать роль таким образом», – приподняв голову, громче и отчетливее произносит Инджон. «А как ты ее хотела получить?» – изумляется директор. «Из-за своего беспредельного таланта, что ли? Если так, то ты вообще тупая дура, Инджон. У тебя вообще таланта нет. Ноль! Его хватает только на то, чтобы не выпадать из ритма, когда ты скачешь вместе с группой по сцене. Ноль! Нет, вы только посмотрите на нее. Она решила, что она звезда. Да на улице тысячи желающих стоят в очереди в агентство. Тысячи, которым ты даже в подметке не годишься. А она решила сама. Нет, я не могу, просто не могу». Юсон, развернувшись спиной к Инджон, взмахивает рукой от переполняющих его чувств. Инджон стоит, опустив голову. В ее глазах слезы. Юсон подходит к окну и, учащенно дыша, бездумно смотрит сквозь стекло на улицу, переводя дыхание. «Идиотка!» После продолжительного молчания уже спокойно констатирует он и поворачивается к провинившейся. «Ты что, только вчера на свет родилась?» – спрашивает он. «Не знаешь, как в шоу-бизнесе дела делаются?» Инджон молчит, глотая слезы от обиды, перехватившей горло. «Значит так», – не дождавшись ответа, говорит Юсон. «Инджон, ты просрала все, что только можно, включая свое будущее. Но мне на это наплевать. Меня бесит только то, что ты выставила меня идиотом перед уважаемыми людьми. Все теперь узнают, что со мной нельзя вести дела. А это деньги, Инджон. Мои деньги и мое будущее, с планами на которое я не собираюсь расстаться из-за тебя. Поэтому ты возьмешь на себя всю ответственность за свою глупость. Я вывожу тебя из состава группы». «Но, господин Юсон...» Слабым голосом пытается возразить Инджон. «Я решил открыть для тебя сольный проект, как ты этого просила». Инджон, подняв голову, смотрит на зло смотрящего на нее директора. «Ты не поедешь в Японию, не будешь выступать в Токио Дом», – говорит он. «Вместо этого ты будешь выступать соло с самыми говёными песнями, которые я только найду, в самых идиотских и дешевых нарядах, которые только мне предложат. И у тебя будет самая жалкая и глупая пиар-компания, которая когда-либо была в К-поп. Это уж я тебе обещаю. А после того, как ты с треском провалишься, ты отправишься в подвал агентства, где будешь сидеть, пока не истечет срок твоего контракта. Но за это время ты будешь зарабатывать ровно столько, чтобы тебе хватало только на банку рамена в день. Я за этим прослежу. Ты меня поняла?» Глаза Инджон вновь наполняются слезами, и у нее начинают дрожать губы. «А если ты откажешься сама затаптывать себя в канаву», – мстительным тоном добавляет Юсон, – «то агентство выставит тебе штраф. Его размер будет такой, что ты отдашь все, что заработала здесь до этого, и еще останешься должна. Мне даже ничего не придется придумывать, чтобы обосновать его перед судом, если ты вдруг вздумаешь туда пойти. Достаточно будет предъявить сумму планируемого дохода, упущенного агентством. Ты не расплатишься, даже если начнешь давать себя всем желающим по 24 часа в сутки всю оставшуюся жизнь. Ты меня поняла?» Смотря на своего мучителя полными слез глазами, Инджон молчит, не в силах произнести ни слова. «Вместо того, чтобы дать пару раз и после этого купаться в деньгах и славе, ты выбрала жалкий путь нищеты и забвения», – говорит Юсон и рявкает. «Пошла отсюда нафиг, дура!» Повернувшись, плохо видя от застящих глаза слез, Инджон, неуверенно ставя ноги, идет к двери. Юсон зло и злорадно смотрит ей в спину.